по уставу. «Рота, смирно!» Щелк. «Вперед шагом марш!» Топ-топ. «Рота, стой!» Топ-бух-стук. «Равнение направо!» Шепот. «Равнение налево!» Шорох. «Кругом!» Топ-шарк-бух. Давным-давно под лучами палящего солнца один человек в полный голос отдавал приказы, а рота их выполняла. Летом 52-го под небом Лос-Анджелеса у бассейна, что рядом с отелем, стоял сержант-инструктор, и там же выстроилась его рота. «Равнение на середину, выше голову, подбородок убрать, грудь вперед, живот втянуть, плечи расправить, черт побери, расправить плечи!» Шорох, шепот, шелест, шаг, тишина. И сержант-инструктор, раздетый до трусов, идет вдоль кромки бассейна, сверля водянисто-холодным взглядом свою роту, свою команду, свою часть, своего сына. Мальчик лет 9 или 10 стоял по струнке, смотрел по-военному в никуда, плечи держал ровно, будто накрахмаленные. А отец, чеканя шаг, ходил кругами, лающим голосом выкрикивал команды, склонялся над мальчишкой и давал жесткие указания. Оба, и отец, и сын, были в плавках. Минуту назад они убирали территорию, раскладывали полотенца, драили кафель. Но теперь время близилось к полудню. «Рота! По порядку номеров рассчитайсь! Первый, второй!» «Третий, четвертый!» — выкрикивал мальчик. «Первый, второй!» — громко кричал отец. «Третий, четвертый!» «Рота, стой! На плечо! Целься! Подбородок на себя! Носки в линию! Выполняй!» Воспоминания замелькали, как старая пленка в допотопной киношке. Откуда они пришли, эти воспоминания? И почему? Я ехал на поезде из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Время было позднее. Я пошел в вагон-ресторан и оказался там в одиночестве, если не считать бармена и еще какого-то пассажира, то ли молодого, то ли старого, который сидел через проход от меня и пил уже вторую порцию мартини. Он и навеял воспоминания. Эти волосы, лицо, испуганные, затравленные голубые глаза, находящиеся в нескольких футах от меня, внезапно остановили течение времени, перебросив меня в прошлое. То отчетливо, то расплывчато я видел себя в вагоне поезда, а потом сразу, возле кромки бассейна, видел светлый, исполненный боли взгляд этого человека, сидящего рядом, и сквозь 30 лет слышал голос его отца. А уж вернувшись в прошлое на те же 5000 дней, не сводил глаз его сына, который выполнял повороты кругом и в полоборота. Замирал, как вкопанный. Вскидывал воображаемую винтовку, брал на караул, целился. «Смирно!» — рявкал отец. «Смирно!» — эхом вторил сын. «Будет ли этому конец?» — прошептал Сид, мой лучший друг, который загорал рядом со мной под жарким солнцем, следя глазами за происходящим. «В самом деле», — тихо поддакнул я, — «сколько времени это длится?» «Как видно, не один год. Похоже на то. Долгие годы. Ай, 2, 3, 4. Башенные часы неподалеку пробили полдень. В это время у бассейна начинал работать летний бар. Рота, шагом марш! Двое мужчин и парнишка маршем направились по мощенной дорожке к полузапертым воротцам. «Рота, стой! Слушай мою команду! Открыть засовы! Делай!» Мальчик поспешно отодвинул засовы. «Делай!» Он распахнул створки, отпрыгнул назад, выпрямился в ожидании. «Кругом! Вперед! Шагом марш!» Дошагав до самой кромки бассейна, мальчишка едва не свалился в воду. Тогда отец с кривой ухмылкой приглушенно скомандовал: «Стой!» Сын пошатнулся. «Черт!» — прошептал Сид. Отец оставил сына у воды, негнущегося, как скелет, и прямого, как флагшток, а сам куда-то ушел. Сид неожиданно вскочил, не отрываясь от этого зрелища. «Куда?» — дернул я его. «Мать честная, неужели он заставит ребенка стоять столбом? Не дергайся, Сид!» «Да ведь это издевательство!» «Не лезь на рожон, Сид!» — сказал я вполголоса. «Это ведь не твой сын, верно?» «Верно», — сказал Сид, — «черт побери! Из этого не выйдет ничего хорошего!» «Нет, выйдет! Сейчас найду этого!» «Посмотри, Сид!» «Какое у мальчишки лицо!» Взглянув на мальчика, Сид весь сжался. Парнишка, стоящий в ослепительном блеске солнечных лучей и воды, был горд в том, как он держал голову, в том, как горели его глаза, как его обнаженные плечи вынесли бремя понуканий и придирок, во всем сквозила гордость. Именно эта оправданная гордость заставила Сида отступиться. Придавленный какой-то безнадежностью, он опустился на колени. «Неужели мы так и будем сидеть, сложа руки, и смотреть на эту идиотскую игру?» Сам того не замечая, Сид перешел на крик. «Делай раз! Делай два!» Отец мальчика это услышал. Складывая полотенце в стопку, он замер у дальнего конца бассейна. Мышцы спины заиграли, как шары в автомате, набирающем очки. Он резко повернулся, прошел мимо своего сына, который до сих пор стоял по струнке в сантиметре от края бассейна, кивнул ему, выказывая хмурое одобрение, а потом приблизился к нам, Сидом, и накрыл нас стальной тенью. «Будьте любезны, сэр, не повышать голос!» Приглушенно начал он, чтобы не сбивать с толку моего сына. «Еще чего, я буду говорить так, как сочту нужным!» Сид начал подниматься. «Нет, сэр, не будете!» Он устремил на Сида острый нос, точно прицелился. «Это мой бассейн, моя земля. У меня договор с хозяинами отеля. Их территория заканчивается у ворот бара. Если уж я берусь за дело, то порядки устанавливаю сам. Кто им не подчиняется, того гоню в зашей. В буквальном смысле. Сходите в спортзал. Там на стене мой черный пояс по джиу-джитсу с дипломами соревнований по боксу и стрельбе. Попробуйте схватить меня за руку, сломаю вам запястье. Попробуйте чихнуть, сломаю нос. Одно неверное слово, и вашему дантисту обеспечена работа на 2 года. Рота, смирно!» Он выпалил все это на одном дыхании. Его сын окаменел на краю бассейна. 40 дорожек! Марш! Марш!» — выкрикнул мальчик и нырнул в бассейн. Мальчишеское тело вошло в воду, руки яростно замелькали в воздухе, и это отрезвило Сида. Он закрыл глаза. Расплывшись в ухмылке, отец мальчика отвернулся и стал наблюдать, как сын вспенивает воду летнего бассейна. «Я в его возрасте так не умел», — сказал он. «Джентльмены!» После этого он коротко кивнул и непоспешно удалился. Сиду оставалось только разбежаться и прыгнуть в бассейн. Он проплыл 20 дорожек. За мальчиком ему было не угнаться. Выбравшись из воды, Сид рухнул на землю, но его лицо больше не горело гневом. «Готов поспорить», — прошептал он, вытирая лицо полотенцем, — «в один прекрасный день мальчишка взбунтуется и прикончит этого гада». «Как сказано у Хемингуэя», — ответил я, наблюдая за сыном сержанта, отмахавшим 35-ю дорожку. «Этим можно утешаться, правда?» «Как сказано Хемингуэя, этим можно утешаться» — заключительная фраза романа Хемингуэя «И восходит солнце» — «Фиеста». Избранное произведение, том 2. На эту же сцену этого же произведения Брэдбери ссылается в рассказе «Оливер и Гарди» — роман. «В последний раз, в последний день, когда я их видел, отец мальчика пружинисто расхаживал у бассейна, встряхивал пепельницы. В этом деле ему не было равных. Подвигал столы, выстраивал в шеренгу кресла и шезлонги, раскладывал на скамейках свежие полотенца безупречными, математическими, выверенными стопками. Даже в том, как он драил кафель, была какая-то геометрическая точность. Он чеканил шаг, без устали поправлял и передвигал все, что возможно, и лишь изредка поднимал голову и стрелял взглядом, желая убедиться, что его отряд, его взвод, его рота часами стоит без движения по стойке смирно и чем-то напоминает флажок на мачте. Волосы развиваются на летнем ветру, взгляд устремлен за горизонт, губы сжаты, подбородок вниз, плечи расправлены. Я ничего не мог с собой поделать. Сид уже давно уехал по делам, а я оккупировал гостиничный балкон с видом на бассейн, допивал последнюю порцию спиртного и неотрывно смотрел, как отец расхаживает туда-сюда, а сын стоит без движения, будто идол. Когда стало смеркаться, отец размашистым шагом направился к забору и, словно опомнившись, гаркнул через плечо: «Смирно! Равнясь! Первый, второй! Третий, четвертый!» — выкрикнул сын. Мальчик строевым шагом прошел через калитку, и его подошвы стучали по цементу не хуже армейских ботинок. Он направлялся к парковке, а отец бесстрастно щелкнул замком, быстро огляделся, взглянул наверх, заметил меня и помедлил. Его взгляд огнем жег мое лицо. У меня сами собой расправились плечи, опустился подбородок. Я даже вздрогнул. Чтобы положить этому конец, я небрежно отсалютовал ему своим стаканом и выпил. «Что же дальше?» — думал я. «Сын вырастет и прикончит своего старика, или изобьет его до полусмерти, или просто сбежит, искалеченный жизнью, и до конца своих дней будет маршировать по чужой команде, так и не узнав, что такое вольно». «Не исключено», — размышлял я, отхлебывая из высокого стакана, «что у парнишки со временем тоже будут дети, и он точно так же будет орать на них из года в год где-нибудь у бассейна. А может, он просто сунет себе в рот пистолет и таким способом, единственно доступным, убьет отца? А если жена не родит ему сыновей, сумеет ли он похоронить все приказы и команды заодно сержантами?» Вопросы, полуответы, опять вопросы. Мой стакан опустел, солнце скрылось, а с ним и отец, и сын. Но теперь один из них вернулся и сидел на расстоянии вытянутой руки от меня, а поезд, следующий в северном направлении, уносил нас в неосвещенную даль. Это был все тот же мальчуган, новобранец, сын того самого отца, который в летнюю жару командовал солнцу, когда взойти и когда закатиться. Еле выжил, едва уцелел, еще в силах, поди знай. Как бы то ни было, он оказался рядом 30 лет спустя, шагнувший из детства в старость или состарившийся в детстве и медленно прихлебывал третью порцию мартини. Тут я спохватился, что слишком бесцеремонно сверлю его взглядом. Его ярко-голубые глаза смотрели как-то затравленно, поэтому я не сразу решился на разговор. «Простите меня», — начал я, — «боюсь сказать глупость, но 30 лет назад я приезжал на выходные в отель «Амбассадор», где один военный вместе с сыном следил за порядком у бассейна. Он... Вы его сын?» Молодой и в то же время старый человек задумался, осмотрел меня бегающими глазами и, наконец, слегка улыбнулся. «Да», — сказал он, — «я и есть тот самый сын. Садитесь поближе». Мы пожали друг другу руки. Присев к нему за столик, я заказал для нас обоих еще мартини, как будто мы собирались что-то праздновать или оплакивать. Когда бармен поставил перед нами стаканы, я сказал: «Предлагаю тост за год 1952. Хороший был год или плохой год, все равно за тот год». Мы выпили, и этот человек без возраста почти сразу сказал: «Вы, очевидно, хотите спросить о судьбе моего отца». «Ох», — выдохнул я. «Ничего-ничего», — успокоил он меня, — «не смущайтесь, очень многие интересуются, хотя прошло столько лет». Ребенок в обличье взрослого поглаживал стакан с мартини и вспоминал прошлое. «И вы отвечаете, когда люди вас спрашивают?» — спросил я. «Отвечаю». Я собрался с духом. «Тогда ладно. Что же случилось с вашим отцом?» «Он погиб». Последовало долгое молчание. «Это весь ответ?» «Не совсем». Человек без возраста опустил стакан на стол и развернул салфетку, причем точно под углом к стакану, а потом в самую середину водрузил оливку, словно камешек из прошлого. «Помните, каким он был?» «Вполне живо». «Как много смысла вы вкладываете в это живо!» Человек без возраста слабо усмехнулся. «А помните все эти вокруг бассейна шагом марш? Налево, направо, смирно, не двигаться, подбородок к животу брать, грудь вперед, ать-два, делай?» «Помню». Однажды дело было в 53-м. После того, как отдыхающие разъехались, и вы вместе с ними, отец муштровал меня на жаре, заставил целый час простоять на солнцепёке, ругался, брызгал слюной мне в лицо, в глаза, в нос, а сам орал: «Только шевельнись, только моргни, только дернись, не смей дышать, пока я не сказал. Слышишь, солдат, слышишь? Ты слышишь, слышишь?» «Да, сэр», — выдавил я. Отец развернулся, не устоял на кафельных плитках и упал в воду. Мальчик-старик помолчал и странно хмыкнул. «Вы знали?» «Нет, откуда?» «Я тоже не знал, что за те долгие годы, пока он брал в аренду бассейны, драил душевые, менял полотенца, чинил трамплины и трубы, он так и не научился, бог свидетель, так и не научился плавать за всю жизнь. Подумать только, за всю жизнь. Он никогда мне в этом не признавался. Я и не подозревал. А поскольку он сам перед тем скомандовал: «Равнясь, не дергаться, не двигаться», я так и остался стоять, уставившись на закатное солнце. Даже ни разу не посмотрел вниз. Смотрел только вперед, как было приказано по уставу. Мне было слышно, как он барахтается и вопит, но слов я не разбирал. Слышал только, как он ловил ртом воздух, захлебывался, уходил под воду, пронзительно кричал. Но я стоял на вытяжку, подбородок вверх, живот втянут, взгляд направлен в одну точку, на лбу пот, губы стиснуты, ягодицы сжаты, спина прямая. А он все вопил, кашлял, захлебывался. Я все ждал команды «Вольно!» Он должен был прокричать «Вольно!» Однако я этого не дождался. Что мне было делать? Я просто стоял, как истукан, пока не смолкли крики, пока волна не ударилась о бортик бассейна. А потом все стихло. Не знаю, как долго я простоял на вытяжку, минут 10, может, 20, полчаса. Только мимо проходил какой-то человек, увидел меня, заглянул в бассейн и как закричит: «О, Господи!» Потом повернулся в мою сторону, а он был из тех, кто знал нас с отцом, и дал команду «Вольно!». Только тогда я заплакал. Он осушил свой стакан. Понимаете, я не мог знать наверняка, что он не притворяется. Он и раньше проделывал такие штуки, нарочно, чтобы застать меня врасплох. Бывало, зайдет за угол, выждет, а потом выскочит и смотрит, прямо ли я стою. Или притворится, что идет в уборную, а сам только и думает, как меня уличить. Искал, к чему бы придраться, чтобы потом меня выпороть. В тот раз, стоя у бассейна, я думал, что это очередная хитрость. Вот я и решил подождать, чтобы убедиться, чтобы удостовериться. Замолчав, он опустил стакан на поднос и откинулся на спинку кресла, погрузившись в собственное молчание и глядя в никуда поверх моего плеча. Выслушав эту историю, я напрасно ждал, что у него навернутся слезы или дрогнут губы. «Ну вот», — сказал я, выдержав паузу, — «теперь мне известна судьба вашего отца. А как сложилась ваша судьба?» «Как видите», — сказал он, — «я здесь». Поднявшись, он протянул на прощание руку. «Спокойной ночи», — сказал он. Глядя ему в лицо, я видел того самого мальчика, который ждал команды 5000 дней назад. Потом мой взгляд скользнул по его левой руке. Обручального кольца не было. Что это означало? Нет сыновей, нет будущего? Но я не решился спросить. «Приятно было повидаться», — услышала я свой голос.